Да, маршал был честолюбив. Но это обычное и даже профессиональное качество больших военачальников. К тому же Жуков не имел ясно выраженных политических претензий и ничем не походил на советского Наполеона. Верно, однако, и то, что при такой самостоятельной и властной фигуре, как Жуков, контроль ЦК КПСС и личный контроль Хрущева над армией ослабевал. Жуков не любил вмешательства политиков в решение чисто военных вопросов и стремился быть полным хозяином в армии. Уже летом 1957 года он осуществил ряд важных решений, не согласованных заранее с ЦК КПСС. Так, например, обязал политработников в частях изучать военное дело на профессиональном уровне, ссылаясь при этом на то, что в боевой обстановке политработникам приходилось нередко принимать на себя функции строевых командиров. Это распоряжение вызвало недовольство и возражение у многих рядовых и ответственных политработников. Мало считался министр обороны и с рекомендациями главного политического управления Советской армии, которое имеет статут отдела ЦК КПСС, то есть подчинено непосредственно не министру, а секретариату ЦК. Жуков, который не раз вступал в годы войны в споры со Сталиным при решении оперативно-стратегических вопросов, не был склонен безоговорочно соглашаться и с Хрущевым, когда речь шла о проблемах армии и обороны. Жуков был популярен среди солдат и офицеров, а также среди ветеранов войны и в широких кругах советского общества. Но среди высшего командования, среди маршалов и генералов, у Жукова имелось немало недоброжелателей. И корни этих часто чисто личных конфликтов восходили еще к временам войны, когда Жуков был заместителем верховного главнокомандующего. С некоторых пор Хрущев стал внимательно и даже благожелательно выслушивать различные жалобы на деятельность Жукова и, наконец, принял решение о смещении Жукова, посчитав возросшее после июньского пленума влияние этого маршала потенциально опасным для своей власти. Много позднее Хрущев высказывал сожаление по поводу этого решения. Говоря об изменениях в военном руководстве, нужно сказать несколько слов и об отставке главнокомандующего военно-морскими силами Кузнецова, происшедшей еще в 1956 году. По слухам, которые циркулировали в 1956-1957 годах, причиной смещения Кузнецова был взрыв на крейсере «Червона Украина», который произошел якобы всего через 10-15 минут после посещения корабля Хрущевым. По слухам, речь шла о покушении на жизнь Никиты Сергеевича, который лишь недавно произнес свой сенсационный доклад на 20-м съезде КПСС. Увы, эти слухи приводятся и в сборнике «Политический дневник», который я редактировал, они повторяются также в книге «Никита Сергеевич Хрущев. Годы у власти», написанной мною и Жоресом Медведевым и изданной в 1976 году. Сегодня ясно, домыслы не соответствуют действительности. На Хрущева ни сразу после 20-го съезда, ни позднее не совершалось никаких покушений. Трагическая гибель крейсера «Червона Украина» произошла через полгода после посещения этого крейсера Хрущевым. Конфликт с Кузнецовым возник у Хрущева еще до съезда. Вскоре после войны, по предложению Сталина, Политбюро одобрило решение о строительстве большого числа крупных надводных кораблей как основы советского военно-морского флота. 1954 году строительство многих завершалось, на некоторых крейсерах уже устанавливались дальнобойные орудия, однако для доведения этой программы до конца требовались еще многие миллиарды рублей. Но Хрущев не разделял ни военно-морских идей, ни амбиций Сталина. Стараясь найти дополнительные средства для развития экономики, он высказывался за постепенное сокращение военных расходов. Еще в 1954 году, возвращаясь из Китая, он познакомился с положением дел на Тихоокеанском флоте, и маневры крупных кораблей произвели на него скорее отрицательное, чем положительное впечатление. Хрущев полагал, что развитие ракетно-ядерного оружия делает крупные военные корабли лишь удобной мишенью для противника. Поэтому он выступал за преимущественное развитие подводного флота и строительство небольших кораблей, оснащенных ракетным оружием. Точка зрения Хрущева возобладала, и было решено отправить недостроенные крупные корабли в переплавку. Кузнецов решительно возражал и, уходя с заседания президиума ЦК, бросил фразу, адресованную прежде всего Хрущеву: «Флот не забудет вам этого». Флот не забыл, но не забыл инцидента и Хрущев. Новым командующим военно-морским флотом СССР стал адмирал Горшков. Изменения в руководстве КГБ произошли в 1958 году. Известно, что одним из требований группы Молотова-Маленкова было смещение Серова с поста председателя КГБ. Серов, конечно, знал об этом, чем в частности объяснялась его позиция в июне 1957-го. Высокое положение Серова вызывало недовольство у Брос-Тита, который не только хорошо знал этого человека, но и возлагал на него ответственность за арест и расстрел Имри Нади. Но Серов был лично предан и близок к Хрущеву, и последний старался выгородить его. Хотя за Серовым, как и за всяким крупным работником, давно служившим в КГБ, тянулся длинный список различного рода незаконных акций. Достаточно сказать, что именно Серов руководил выселением некоторых народностей с Северного Кавказа. После 20-го съезда КПСС и возвращения домой миллионов реабилитированных граждан вскрывались все новые и новые преступления НКВД, МВД, МГБ. И поэтому игнорировать темное прошлое председателя КГБ становилось все труднее. Непосредственным поводом к смещению Серова, по некоторым свидетельствам, послужило дело о короне бельгийского королевского дома. Похищенная нацистами, она находилась на территории Германии, и следы ее терялись где-то в зоне советской оккупации. Но если корона венгерских королей обнаружилась в одном из музеев Соединенных Штатов Америки, то бельгийская корона, как показало длительное следствие, находилась в личном пользовании Серова. Воспользовавшись своим положением одного из руководителей военной контрразведки СМЕРШ, смерч-шпионом, Серов похитил ее в числе многих других ценных вещей, захваченных у фашистов. Без всякой огласки корона вернулась в Бельгию, а Серов потерял свой пост председателя КГБ. Но Хрущев не только отказался начать расследование всей прошлой деятельности Серова, многие годы работавшего на Украине, но назначил его начальником ГРУ, Главного разведывательного управления Советской Армии. Только через несколько лет, в связи с разоблачением Пеньковского, английского шпиона, занимавшего не только высокий пост в Государственном комитете по науке и технике, но и в ГРУ, и имевшего доступ к важнейшим секретам советского государства, Серов, покровительствовавший Пеньковскому, был снят со всех ответственных постов. На место Серова Хрущев предложил назначить первого секретаря ЦК ВЛКСМ, 38-летнего Шелепина. Речь шла при этом не только о замене одного министра другим, но об основательной чистке всех управлений КГБ. Многих из работников этого ведомства отправили на пенсию, других назначали в отделы кадров различных учреждений, начальниками различных видов военизированной охраны, в небольшие хозяйственные организации. Новые кадры КГБ черпались главным образом из среды сравнительно молодых комсомольских работников. Первые секретари городских и областных комитетов ВЛКСМ нередко становились начальниками городских и областных управлений КГБ, инструкторы ЦК или МК ВЛКСМ становились следователями КГБ. Второй секретарь ЦК ВЛКСМ Семичастный стал первым заместителем председателя КГБ. Несомненно, чистка КГБ от кадров сталинского времени являлась давно назревшим делом. Но нельзя не сказать, что высший слой комсомольского руководства, сформировавшийся в конце 40-х, начале 50-х годов, состоял далеко не из лучших представителей советской молодежи. Что касается Шелепина, то под личиной молодежного лидера скрывался карьерист с безмерными политическими амбициями. Когда Шелепина, 20-летнего студента МИФЛИ, Московский институт философии и литературы, друзья однажды спросили, кем он хотел бы стать, Шелепин, не задумываясь, ответил вождем. Еще в 1953-1955 годах наметились некоторые признаки оживления в культурной жизни Советского Союза. Именно в эти годы Твардовский написал первую редакцию своей поэмы «Теркин на том свете», получившую известность в списках. Неожиданный резонанс в обществе получила статья Померанцева об искренности в литературе, опубликованной журналом «Новый мир». Немалый интерес вызвал очерк Абрамова «Люди колхозной деревни». Началась публикация повести Оренбурга «Оттепель», название которой стало нарицательным. По сравнению с прежними годами, значительно укрепились международные связи советской культуры и науки. Многие писатели, артисты, ученые смогли побывать за границей, регулярными стали гастроли за рубежом известных советских театров. Советский Союз расширил свое участие в международных научных конгрессах, в том числе и по гуманитарным дисциплинам. В декабре 1954 года в Москве состоялся второй съезд писателей, обновивший руководство своего союза. СССР вступил в международную организацию ЮНЕСКО, Заметным событием в культурной жизни страны стали гастроли в СССР некоторых западных театров и концертных групп, а также проведенные впервые недели французских фильмов. Оттепель в литературе и искусстве продолжалась и в 1956-1957 годах. В Москве начал работу новый театр «Современник», все спектакли которого пользовались большим успехом. Расширение международных связей в области культуры привело к решению о создании Государственного комитета по культурным связям с зарубежными странами при Совете министров СССР. Все большее влияние на общественную жизнь оказывала литература. Заметным явлением стал очерк Овечкина «Трудная весна». Интересные произведения появились и в созданном группой писателей альманахе «Литературная Москва». В литературу вошла плеяда смелых поэтов и прошедших войну и совсем молодых. Вознесенский, Окуджава, Евтушенко, Слуцкий, Рождественский и другие. Вернулись в поэзию прошедшие сталинские лагеря Смеляков и Заболоцкий. Большой успех выпал на долю писателя Дудинцева, опубликовавшего в журнале «Новый мир» роман «Не хлебом единым». Этот роман впервые затронул тему несправедливых и незаконных репрессий, хотя рукопись романа поступила в журнал еще до 20-го съезда КПСС. О романе говорили везде. Студенты многих вузов проводили открытые и неофициальные читательские конференции. Большое впечатление на общественность произвело обсуждение романа на собрании писателей Москвы и особенно резкое, страстное выступление здесь старейшего русского писателя Паустовского, текст которого быстро распространился в списках по всей стране. Хрущев не был еще готов к тому, чтобы поддержать эту оттепель. На большой государственной даче под Москвой в мае, июне и июле 1957 года состоялись встречи Хрущева и других членов президиума ЦК КПСС с деятелями литературы и искусства. Они проходили в относительно непринужденной обстановке, с обильным угощением, неофициальными беседами. Однако в своих выступлениях Хрущев обрушился с несправедливой критикой на Дудинцева, назвав его роман «Кривым зеркалом». Хрущев осудил и альманах «Литературная Москва», издание которого было прекращено. В журнале «Коммунист» осенью 1957 года появилась обширная статья Хрущева «За тесную связь литературы и искусства с жизнью народа», полная догматических штампов, не открывавшая никаких новых горизонтов перед советской культурой. Робкие попытки журнала «Вопросы истории» по-новому взглянуть на некоторые проблемы истории КПСС и, в частности, подвергнуть критике отдельные аспекты деятельности Сталина в 1917 году, вызвали не только осуждение со стороны Хрущева, но и специальное постановление ЦК КПСС, в котором осуждалась объективистская позиция журнала и ослабление его борьбы с буржуазной идеологией. Почти вся редакционная коллегия этого журнала была заменена. И все же вернуть прежние времена и порядки в области культуры оказалось невозможным. Хотя Константин Симонов был освобожден от должности редактора «Нового мира», ее вновь занял Александр Твардовский, который значительно укрепил литературный и общественный престиж журнала. Живой и интересной стала газета «Комсомольская правда», во главе которой стоял зять Хрущева Аджубей, назначенный через несколько лет главным редактором «Известий». На культурную жизнь страны оказывало влияние и появление многих новых журналов. В 1954-1957 годах начали выходить в свет такие журналы, как «Юность», «Москва», «Наш современник», «Молодая гвардия», «Вопросы литературы», «Музыкальная жизнь», «Современный Восток», «Азия и Африка сегодня», «Международная жизнь», «История СССР», «Вопросы истории КПСС», «Новая и новейшая история», «Мировая экономика и международные отношения», «Культура и жизнь», газета «Литература и жизнь», «Литературная Россия» и некоторые другие, как общественные, так и специальные журналы, альманахи и газеты. Возобновилось издание ежегодных общих «Народное хозяйство СССР» и отраслевых статистических сборников. Началась работа над изданием 55-томного полного собрания сочинений Владимира Ильича Ленина над многотомной всемирной историей, исторической энциклопедией, всеобщей историей искусств. Интереснее стали советские кинофильмы. Наибольший успех имел фильм «Летят журавли». Новые веяния затронули живопись и скульптуру. Несмотря на многие догматические выступления, Хрущев не утратил в 1955-1957 годах своей популярности в кругах творческой интеллигенции, чему способствовали, естественно, и 20-й съезд КПСС, и июньский пленум ЦК. Даже Анна Ахматова говорила в конце 50-х годов: «Я ведь хрущевка. Хрущев сделал для меня самое большее, что может сделать один человек для другого. Вернул мне сына». Значительными были успехи нашей страны в области науки. Еще в 1954 году в Обнинске, Калужской области, начала работать первая в мире промышленная электростанция на атомной энергии. В дополнение к новым научным станциям в Арктическом бассейне и на Северном полюсе организуется первая комплексная антарктическая экспедиция для исследования Антарктиды и Южно-полярного бассейна. В Антарктиде появились советские научные станции «Восток» и «Советская». Огромная работа потребовалась и для создания первого атомного ледокола «Ленин», спущенного на воду в 1957 году. Один за другим открываются новые исследовательские институты и центры, в том числе Объединенный институт ядерных исследований в Дубне, с участием всех социалистических стран. Важным начинанием, связанным с именем Хрущева, стало создание Сибирского отделения Академии наук СССР и строительство крупнейшего научного центра недалеко от Новосибирска, Академгородка. Идея нового научного центра была высказана академиками Лаврентьевым, Христиановичем и Лебедевым при обсуждении директив 20-го съезда КПСС. Совет министров выделил 30 новых вакансий академиков и членов-корреспондентов Академии наук СССР, для ученых, которые дадут согласие на постоянную работу в Сибири. Это позволило выбрать в Академию наук немало сравнительно молодых и талантливых ученых, которым при иных условиях нужно было бы ждать много лет избрания в Академию наук СССР. Хрущев лично следил за строительством академгородка, объявленного ударной стройкой. В последующие годы, при поездках в восточные районы СССР, Никита Сергеевич неизменно посещал и новосибирский академгородок. Самой большой сенсацией для всего мира стали, однако, успехи Советского Союза в области космических исследований. Различные эксперименты по созданию ракет проводились в нашей стране еще до войны. Эта работа получила новый импульс в послевоенное время. Главной задачей тогда считалось создание ракет боевого назначения, способных сбивать американские высотные самолеты, которые безнаказанно вели разведку территории СССР. Цели этой работы, однако, расширялись, и в 1955 году, когда стало известно о планах Соединенных Штатов Америки запустить в космос искусственный спутник Земли в рамках Международного геофизического года, Хрущев поставил вопрос о запуске подобного спутника раньше американцев. Научная программа по запуску первого спутника начала формироваться летом 1955 года под руководством Келдыша и Королева. Центральной задачей советских ученых стало создание достаточно мощной ракеты-носителя. Работа шла быстро, и научные коллективы, возглавляемые академиками Королевым, Келдышем, Глушко, Пелюгиным, Барминым, Янгелем, создавали все более совершенные конструкции ракет. Наконец появилась конструкция такой ракеты-носителя, которая обладала способностью развить первую космическую скорость и вывести на околоземную орбиту искусственный спутник. Это свидетельствовало не только о прогрессе в ракетостроении, но и в области электроники, вычислительной техники, небесной механики, приборостроения и многих других разделов науки и техники. День запуска первого спутника, 4 октября 1957 года, стал справедливо считаться началом космической эры. Успехи в космосе стали хорошим подарком к 40-летнему юбилею Октябрьской революции, который торжественно отмечался по всей стране. Для участия в празднике в Москву одна за другой прибывали делегации всех социалистических стран и почти всех коммунистических партий мира. С главными из этих делегаций Хрущев встречался, обсуждая накопившиеся проблемы. Именно Хрущев делал доклад на юбилейной сессии Верховного Совета СССР. Популярный американский журнал «Тайм» по традиции объявляет в начале января «Человека года», то есть человека, чья деятельность в наибольшей степени повлияла на события в мире в истекшем году. Человеком 1957 года был объявлен Хрущев, портрет которого появился на обложке первого номера журнала за 1958 год. Хрущев изображен здесь с короной в форме Кремля на голове и со спутником в руках.